Принятие решений. Стандарты этой группы самые важные. От их качества и от их соблюдения зависит, куда будет двигаться компания. Будет она загнивать или развиваться. В то же время это самая сложная часть корпоративной культуры. Для того, чтобы эти стандарты полностью сформировались, и вы были уверены, что работа ведется в соответствии с ними, требуется много времени и усилий. Нужно соблюсти несколько важных условий. Первое. Эти стандарты должны быть логическими следствиями целей, миссии и девиза. Второе. Все вышестоящие начальники, и самый главный, в том числе, должны всегда строго придерживаться этих стандартов, иначе стандарты останутся просто пустым звуком. Третье. Что-то должно регулярно напоминать людям о содержании этих стандартов, и символически, и буквально. В нашей компании такой путеводной звездой при принятии решений работает следующий стандарт. Сомнения трактуются в пользу клиента. Этот стандарт сильно помогает сотрудникам при принятии решений в таких ситуациях, как рассмотрение претензий клиентов. К сожалению, вынужден признать, что хоть мы и придерживаемся очень высоких стандартов при взаимодействии с клиентами, никакой торговый бизнес пока без таких претензий не обходится. И если сотрудник не уверен, что существо претензии, недопоставка, браки и так далее, произошло по вине клиента, то такая претензия удовлетворяется в полном объеме. Мистер Икс, а денег не жалко? При такой политике и прогореть недолго. Еще как жалко. Но такой подход не дает возможности спрятаться от проблемы, а финансовые потери стимулируют скорейшее устранение причин этих убытков. Ритуалы. Слово «ритуал» происходит от латинского «ritualis» – «обрядовый». Для того, чтобы понять, что же это на самом деле такое, для чего это нам нужно и как это применять, посмотрим на научное определение ритуала. Ритуал – это форма символического действия, выражающая связь субъекта с системой социальных отношений и ценностей и проявляющаяся в регламентированной последовательности действий. Вспомним, что у любого человека есть социальный инстинкт, потребность в принадлежности к какому-либо сообществу и желание быть этим сообществом признанным. Теперь понятно, что ритуал такую потребность удовлетворяет, и через это оказывает на личность адепта колоссальное влияние. Плюс к этому ритуал выполняет практически все функции мифа. И самое главное, что дает человеку ритуал – спокойствие. Поскольку это действие регламентированное, то оно позволяет хоть в чем-то прогнозировать будущее со стопроцентной уверенностью. Это дает такую мощную разгрузку психики, что люди держатся за свои ритуалы до последнего, не меняя их даже в экстренных ситуациях. К примеру, один мой знакомый недавно рассказал мне, что его отец до сих пор звонит с помощью дискового телефона. И когда тот сломался, он ни в какую не соглашался на современный кнопочный вариант. Пришлось сыну искать и покупать дисковую модель. В случае с отцом моего знакомого мы имеем дело с чистейшим ритуалом. Когда я не кручу диск перед звонком, то у меня остается чувство, что я звонил не по-настоящему, говорит он. Конструируем ритуал. К сожалению, для появления в организации настоящих ритуалов естественным путем требуется очень много времени и очень низкая текучесть кадров. Далеко не все организации удовлетворяют этому критерию, и практически все руководители хотят, чтобы организация работала эффективно здесь и сейчас, а не через неопределенное время. На наше счастье, потребность в ритуалах у людей настолько высока, что они с радостью принимают ритуал, если только он правильно сконструирован, буквально после 2-3 повторений. Что такое правильно сконструированный ритуал? Это действие символическое, то есть имеющее некий тайный смысл. Естественно, что наличие очевидного, практического смысла перечеркивает тайны. Поэтому при конструировании ритуала мы должны соблюсти два условия. Последовательность ритуальных действий должна быть лишена практического смысла, но при этом очень желательно наличие некого, пусть неявного, тайного эффекта. Именно такова природа различных суеверий. Один мой товарищ совсем недавно агитировал нас с друзьями громко стучать рюмкой или стаканом по столу после каждого их опорожнения. Будто бы это верный путь к богатству. Учитывая, что сам он человек весьма обеспеченный, как вы думаете, насколько этот ритуал популярен в кругу его знакомых? Особняком стоят ритуалы, которые не имеют тайной пользы. То есть те, которые бессмысленны абсолютно и выполняются только потому, что так надо. Не вдаваясь глубоко в теорию, отмечу лишь, что подобные ритуалы нужны именно для того, чтобы приучить людей к такой модели поведения, когда некие действия не приносят человеку какой-то пользы, а зачастую несут сильный вред, но выполняются потому, что так надо. Классическим примером такого ритуала может служить строевая подготовка в армии. Любой здравомыслящий человек понимает, что в условиях современных военных действий хождение строем в ногу особого смысла не имеет. Однако на это тратится львиная доля времени. Почему? Чтобы приучить солдат выполнять приказы командира, не задумываясь. За время муштры они отвыкают критически оценивать приказы командира и привыкают повиноваться им, не раздумывая. Именно так, целыми днями гоняя солдат с бессмысленных маневров по плацу, их готовят к тому, чтобы потом они пошли на смерть, выполняя приказ. В элитных частях, спецназе, например, такой строевой подготовки нет, поскольку этим солдатам для эффективного выполнения задания как раз надо очень хорошо думать самостоятельно. Командообразование. В четвертой главе я уже упоминал слово «команда». Тогда же мы проанализировали, зачем и когда она нужна. Теперь подумаем, каким образом можно создать эффективную команду. Секретные ресурсы. Для этого необходимо понять, в чем же кроется секрет эффективности командной работы. Почему команда работает лучше, чем просто хороший коллектив? Потому что они работают как одно целое, ответит искушенный читатель. А почему люди в команде работают как одно целое? За счет чего они это делают? Продолжим вопрошать мы. Потому что любая групповая работа состоит из взаимодействий между членами группы. И в команде такие взаимодействия самые эффективные. Взаимодействия всегда осуществляются с помощью каких-либо носителей информации. В обычных хороших коллективах это служебные записки, отчеты, приказы и так далее. Во многих компаниях движение этих документов сопровождается поэтапным визированием и утверждением. Эффективно ли это? Но как иначе обеспечить передачу точной информации? Сотрудник должен расписаться на документе, чтобы потом было основание с него спросить, возразит опытный администратор. Все так. Но разве в команде часто пользуются таким инструментом, как служебные записки? За счет чего же обеспечиваются в команде точность передачи информации и высокий уровень ответственности? Взаимопонимание и доверие. Вот два основных ресурса, за счет которых команда оказывается гораздо эффективнее обычного коллектива. И именно за счет сокращения издержек, потерь информации при взаимодействиях. И существенного увеличения скорости этих взаимодействий. Отличный пример такой командной работы можно наблюдать в современном научном мире. Если какое-либо научное учреждение желает пригласить к себе более или менее известного ученого, ему, учреждению, практически никогда не удается, дано уже к этому и не стремится, пригласить его одного. Обычно ученый ставит условие, что приглашается вся его лаборатория. И институты с удовольствием соглашаются. Потому что понимают, что в науке, как и в бизнесе, никакой, даже самый замечательный и гениальный человек не сможет ничего толком сделать, пока у него не будет хорошей команды. Лидера делает команда. Можно ли повысить уровень доверия и взаимопонимания в коллективе? Конечно, можно. Развивается все, что тренируется. Самый длительный этап – это подбор членов команды. Далеко не все люди способны друг с другом сработаться без серьезных изменений своей личности. Таким либо приходится меняться, либо уходить. А как тяжело руководителю отсеивать специалистов? Вроде бы и неплохих, но не способных к командной работе. Способ тренировки на бумаге звучит очень просто. Нужна наработка позитивного опыта взаимодействий. То есть чем больше задач, требующих доверия и взаимопонимания, команда успешно выполнит, тем эффективнее она будет решать следующую проблему. Для хорошей команды, кстати, совсем не обязательно, чтобы она состояла из идеальных людей. Знание слабостей друг друга, которое приходит со временем, позволяет другим членам команды учитывать их и вовремя подстраховывать. То же самое и с сильными сторонами. Что может быть приятнее для футбольного тренера, чем видеть, как опытный полузащитник, не пытаясь прорваться самостоятельно, отдает пас открывшемуся нападающему? Завершая этот раздел, хочу особо обратить ваше внимание. Какой бы эффективной ни была команда, как бы ни доверяли друг другу ее члены, это будет практически бесполезно, если не будет цели и девиза, если команда не будет знать, куда и как. Все остальное можно закрыть личной харизмой лидера и преданностью его сподвижников. Но без этих двух элементов такая команда, что пушка без снарядов.